Глава 17. Стас с трудом переваривал то, что слышал от хирурга, рассматривающего лицо. Удивительно. Первый раз в своей практике вижу, чтобы шрамы не убирали, а наносили. Блондин сомкнул веки, открыв после вопроса. Говорите, что на яхте в море их получили? Он проглотил комок, чтобы ответить. Это то, что сказали мне, когда вышел из комы. Карие глаза немолодого доктора светились теплом и сочувствием. «Вас обманули. Лицо было изуродовано намеренно». Стас качал головой, не соглашаясь. «Этого не может быть». Все, что знал о том времени, переворачивалось с ног на голову, и признать правду значит поставить крест на Мариане. Отчаяние с сочувствием в больших черных глазах. Мази с величайшей осторожностью, втираемые в бордовый рубец, чтобы убрать его яркость. Забота в каждой мелочи, в любой мелочи. Она ночевала в его палате до момента, когда медицинский автомобиль увез их из клиники. Перелет домой на чартере с медсестрой на борту. И ни разу никто не намекнул. Он сглотнул слюну. А что ему, собственно, объяснили о том, как нашли? Смутно. Рассказ от партнера жены. Что помнил сам? Лицо Марианны, склоненное над ним, когда обнаружили выброшенную на рифы яхту. Секунды и полный провал в памяти. «Неужели вас не удивило, что не задет ни один нерв?» «Я не думал над этим», — отвечал спортсмен жестко, даже грубо. Доктор с удивлением пожал плечами. «Но это настолько очевидно. Вам, но не мне». Он боялся сорваться, встать с кресла и уйти, чтобы не слушать приговор воспоминаниям об испанке. «Любая консультация у хирурга, и вам сказали бы то же самое». Врачи осматривали Жукова и не раз в клинике, где всегда лечилась семья Луны. Не говорили. Мужчина продолжал удивляться. Если только все были заодно, а вы необходимы именно в таком виде. Нужен обезображенным. Стас простонал, раздавленный неоспоримой очевидностью. Сразу отпадали ненужные вопросы с ответами о небольших несовпадениях во внешности, резкой смене привычек на нервной почве. Забыл прошлое вместе с языком родины, помнил тот, на каком говорили дома с родителями. Так удобно для объяснения посторонним настороженности Мануэля в первые дни. Малыш помнил запах родного отца и мелочи в их отношениях. Слова мальчика. Папа стал другим. Мне сказали, что это последствия аварии. Много позже я сам вспомнил про яхту. Глаза врача выражали сочувствие. Амнезия? Жуков кивнул. «Шрам появился после?» Стас напрягал память. К расплывчатому лицу Марианны добавился вопрос на русском. «Вы можете говорить? Как вас зовут?» И ответ его, ничего не соображающего, напуганного до жути реальностью. «Я не знаю». А следом вопрос уже от него. «Кто я?» Он точно не хватался за израненное лицо, не было крови вокруг. Укол в плечо на фоне головной боли показался укусом комара. И полная темнота через пару секунд. Второй раз он очнулся в клинике в Швейцарии. «Да», — ответил он враз охрипшим голосом. «А для чего могли вам его сделать?» Стас скривился, не желая углубляться в подробности. «Только не здесь и не сейчас». Он взглянул на изумленное, чуть обалдевшее лицо Юльки, присутствующей в смотровой, и с раздражением ответил. «Вы уже объяснили все сами». Так было нужно тем, кто выдумал про аварию, в которую якобы я попал. А в мыслях, что не он, а Андрей Соло, наркоман, неисправимый бабник на последней стадии рака. И тут же придавили сомнения. А так ли случайно он налетел на риф? Но события за полчаса или час до того, как очнулся после удара, по-прежнему оставались черным пятном. Юлька с ужасом слушала то, что говорил знакомый ей врач. Им с Ниной и в голову не приходило, что спортсмена обезобразили намеренно. Не понадобился гипноз для выяснения причин катастрофы. Шрам сам рассказал правду о подлости испанки. Жуков менялся на глазах. Раздражение уступило место растерянности. Взгляд становился мягче, смывая постоянную настороженность в ожидании подвоха. В мире первой жены никто никогда не врал. Сплошным обманом была наркотическая вселенная самозванки. Нина. Крик совести заставил вздрогнуть Стаса, сердце ухнуло вниз, кровь ударила в голову. Ладони сжали виски, пытаясь унять молотом бьющийся пульс. Как же он виноват перед ней? Сколько пришлось ей от него вынести? Сумеет ли простить и забыть, или возненавидит как Светличного? От врача не скрылось состояние пациента. Он предложил то, о чем изначально просила Бероева, совершенно уверенный, что ему это необходимо. «Считаю, вам стоит пройти полное обследование. Мало ли, что еще от вас утаили». Стас ответил мгновенно. «Согласен». Хирург оглянулся на Юльку. Напрасно та утверждала, что потребуются навороченные медицинские термины и дар убеждения. Все оказалось намного проще. «Вот и славно». Он направился к выходу, произнося на ходу. «Сейчас пришлю медсестру. Она покажет палату, а я назначу еще 2-3 необходимые процедуры. Займемся вами прямо сейчас». «Прикинь, эта сука исполосовала ему лицо!» Блондинка кипела гневом. Она залпом осушила бокал вина, отвечая на немой вопрос в серых глазах. Жажда замучила. Нина с трудом переваривала новости из клиники. В районе груди тянуло. Стас из обвиняемого в предательстве становился жертвой совершенно небезудержной любви испанки, как он считал. Она отвечала на автомате мыслями, находясь рядом с мужем в коридоре огромного офиса в Мехико. Справедливости ради уродовала Жукова не она лично. «Но по ее приказу!» Юлька поймала осуждающий взгляд пожилой пары за столиком напротив и снизила тон. «Вот тварь! Чтоб не гулял, наверное! Видно, первый муж хорошие рога наставлял знойной красотке. Он был наркоманом». Блондинка махнула рукой, хохотнув над картиной, что встала перед глазами. «Тем более. Наширяются и трахают все, что шевелится рядом, без разбора пола и возраста». На наркоту Стаса не подсадила, и то спасибо. Хотя он сам говорил, что не так давно спрыгнул с обезболивающих. Нина нахмурилась. «А чем обезболивался, что-то я не спросила». Юлька уставилась на подругу. «Не поняла, ты ее защищаешь?» «Конечно, нет». У Нины перед глазами стояла картина последних секунд жизни Луны. Злорадствовать прямо сейчас о провалившемся плане мертвой женщины не хотелось. Стас, безусловно, выбросит испанку из сердца, но что с ним творится сейчас? Пустоту, приходящую вслед за разочарованием в любви, она хорошо помнила. «А со стороны – да», – Юлька плеснула себе вина и тут же глотнула. «Напрашивается вопрос, а какого…» За соседним столом поперхнулась женщина. Муж несчастный подскочил на помощь, постукивая по сухой спине и с любопытством уставился на подруг. «Давай потише», – укорила Нина и кивнула на бокал в тонких идеально отманикюренных пальцах. «Чистить прекрати. Не указывай». Нина покачала головой. Подруга с каждым разом выпивала все больше, становясь злой в опьянении. Как помочь она не знала, да и не потерпит та никакого давления. Даже Бероев не рискует связываться с пьяной женой. Если бы у них был ребенок… «Я в любой момент могу бросить, но что делать вот с этим?» Подруга стукнула по большой груди. Та заколыхалась, и теперь кашлял супруг старушки. «Два высших образования свои не трогай, а то ответишь перед Богом за жизнь старпера», – кивнула на столик напротив. «Смотри, как глаза выпучил, аж слюной подавился». Юлька была неотразимой во всех состояниях. Не хотелось обсуждать Стаса до операции. С некоторых пор Нина стала несколько суеверной. Пусть сначала его поправят, а потом сам расскажет, о чем вспомнил и что решил. Единственный выход – перевести разговор на не менее важную тему. «Я продаю квартиру». Нина вздохнула. Светличный достал с визитами, советами и предложениями. Как к себе домой почти каждый день ходит, без предупреждения. «Никак не успокоится?» Блондинка покачивала головой. «Благодарны ему за помощь, но должны быть какие-то рамки». Нина кивнула, продолжив. «Павел в своем репертуаре. Прет как танк, надеясь меня вернуть. Надоели намеки и прямые предложения. Старательно провоцирует Жукова на конфликт. Другого выхода, как купить дом в одном из хорошо охраняемых поселков, не вижу». «Жалко, квартира хорошая. Ты же душу в нее вложила, когда обустраивала». По душе давно потопталась Тамара Викторовна. «Порой мне кажется, что чувствую ее запах и даже слышу голос». Юлька сама не так давно избавилась от каждодневных визитов Бероевой-старшей. В голубых глазах читалось сочувствие с пониманием. «Надо съезжать, если нет другого выхода». «Есть», – Нина усмехнулась. «Он все придумал. Вчера примчался с предложением переехать в его дом. Оказывается, уже строит рядом второй для меня с детьми. Про Жукова промолчал. Решил, видимо, что нам пора расходиться». «Это дно», – Нина хмыкнула. «Еще не все. Офис я должна перевести в его основной, на этаж ниже. Берет охрану с арендой на себя, покупает нас с детьми оптом». Подруги рассмеялись. «На полном серьезе этот бред мне предлагает. Спросила бы про Аишу, как она смотрит на фактически вторую жену. Сказал, нормально, она мечтает о детях, так хоть с моими возиться будет». Блондинка нахмурилась. «На что она сама готова ради детей?» «Чем закончилось?» «Послала его на...» А вот Стаса еле сдержала, чтобы не спустил благодетеля с лестницы. Юлька качала головой. «Удивляюсь Паше всегда. Каждый шаг просчитан, каждый расклад продуман на несколько ходов вперед. Не вчера же он второй дом строить начал, гриндер покерный». Нина кивнула. Первое, что вчера пришло в голову, строительство Павел начал задолго до того, как ее порезали. Прошаренный, как вся его семейка. Она ухмыльнулась, вспомнив, с каким вожделением порой смотрел на нее бывший министр. К старости Георгия Борисовича за пояс заткнет. Тепла тому под сковородочку. Она глотнула вина, положив руку на шрам, решив, что вызовет трезвого водителя и от пары глотков хуже не станет. Рядом с ним чувствую себя мухой в паутине. Добрый заботливый паучок. Укутывает, чтобы не замерзла. Нина с отвращением передернула плечами. Порой физически ощущаю тягучую липкость. Хочется руки отмыть каждый раз после общения и душу. Теперь Стас захочет с ним разобраться. Поэтому нужно съезжать с квартиры. Она указала глазами на смартфон. Звонка жду. Завтра встречаюсь с Ковалевым. Буду денег просить. Блондинка подвела глаза под потолок, покачивая головой. Она с одним Бероевым едва справляется. А тут вечный гарем из самцов, и к каждому надо найти подход. С губ сорвалось. А Илья? Словно удар под дых. Нина сжалась. Под ложечкой неприятно заныло. И с ним надо переговорить. Но только вместе с Жуковым, иначе не поймет. Ревнивым до жути стал. Она всосала большой глоток алкоголя, обволакивающего рот терпким ароматом. «Сука я, Юль! Пользуюсь мужиками всю жизнь. Вот прилетают ответочки. Первая светличным по башке настучала, вторая с Жуковым чуть не потеряли друг друга. И задумчиво протянула. Что за Илью получу?» Бероева хмыкнула. «Ты правда так думаешь?» Нина кивнула. «Ничего в жизни не проходит бесследно. За все когда-то приходится отвечать». «Ты это сейчас серьезно?» Юлька нахмурила лоб. «Почему-то тем козлам, что меня бросили, ничего не прилетело. И дети есть, и жены не бросают». Она перегнулась через стол, выставив на показ пару обтянутых платьем полушарий. «Аркашу, того депутата, владельца заводов и пароходов, помнишь?» Нина усмехнулась. «Разве можно забыть ночь того света?» «Ты по нему дольше всех рыдала». Блондинка согласно кивнула. «Видела недавно тварюгу. Представляешь, женушка его постоянная клиентка в моем салоне». Она подула на лоб, убирая непослушную прядку с глаз. «Сыночек чуть старше Алиски. Красавчик растет нереальный. Будут тёлки по нему сохнуть. А он, как папаша, пользовать и бросать. Вот и весь тебе бумеранг. Кому-то прилетает в ответ, а кого-то не трогает». Юлька в сердцах хлопнула ладонью по ровной поверхности стола так, что задребезжала посуда. «Не парься. А шли всех лесом. Всегда гордилась, что хоть ты за нас, баб, козлам мстишь». Нина улыбнулась краешком губ. Будь она мужиком, ни за что не променяла бы блонду на другую бабу. Как от таких титик можно уйти? Она произнесла с тоской, каждую минуту думая, что в данный момент происходит с мужем. Отомстилась, похоже. Только бы Стас мозги в кучу собрал. Никуда не отпущу его больше, будем вместе детей растить. Она оглянулась затылком, почувствовав тяжелый пристальный взгляд. Невысокий светловолосый мужчина в сером костюме быстрым шагом покидал зал. Нина закрыла глаза, мотнув головой, отгоняя волну накрывающего страха. Повсюду мерещится слежка с блондинами.